Проходя мимо одного из особо яростно лающих псов, она не удержалась и показала ему язык, по-детски мстя за вчерашнее поражение. Этого лобастого волкодава она узнала сразу. Именно он накануне чуть не лишил ее приличного куска плоти из самого аппетитного места чуток пониже спины. Месть не удалась. Даже не видя своей противницы, пес понял, что его только что страшно оскорбили, и рванулся с такой силой, что массивная стальная цепь гномьей ковки лопнула. Опомнилась Кэтран уже на стене, на уровне второго этажа. Она висела, судорожно цепляясь за подоконник и поджав ножки. Снизу бесновался пес, пытаясь в прыжке дотянуться до ее лодыжек. А, как же, размечтался. Окно распахнулось, и в нем показалась баронесса. «Гюнтер!» — сердито крикнула она. «В чем дело? Я же приказала посадить собак на цепь!» «Прошу прощения, госпожа, этот пес в последнее время такой дурной. Сейчас я его в клетку запру». Слуга отловил волкодава за ошейник и потащил его куда-то вглубь двора. Ребекка фон Дендри вернулась на свое место, что дало возможность Кэтран подтянуться на руках и заглянуть внутрь. Нога ее нащупала выступ лепного украшения стены, и ей сразу стало легче. Теперь она могла не только подслушивать, но и подглядывать с относительным комфортом. Денис сидел напротив баронессы, закинув ногу за ногу, и небрежно поигрывал тростью. «Жаль... очень жаль, что мы не увидим вас на балу, баронесса. Король будет разочарован. Я тоже». Небрежным жестом юноша поправил перекинутый через плечо рог, смесив его на грудь, и вопросительно уставился на баронессу. Его расчет был прост. Если в этом замке и есть кто-то, связанный с темным мастером, то это может быть только баронесса, и без того уже заморавшая себя связями с криминальным миром Копенгагена. А раз так, то высшую награду дьявола дама должна была почуять. И она ее почуяла. Глаза баронессы фон Дендри начали расширяться. — Я поняла, чей вы посланник, — прошептала она. — Что мне передает темный мастер? И вновь на глазах пораженный Кэтран Денис начал преображаться. Выражение лица стало властным, надменным, в глазах появился стальной блеск, губы чуть раздвинулись, обнажая хищный оскал. Кэтран не знала, что эту маску Денис специально заготовил для подобных случаев. Много часов провел перед зеркалом и добился неплохих результатов. Не знал и Денис, что маска в данный момент играет против него, укрепляя подозрения принцессы. «Что передает темный мастер?» — ледяным тоном спросил Денис. «Неправильно ставите вопрос, уважаемая. Это вы должны передать темному мастеру». «Что?» «Свои объяснения и извинения». «Я не понимаю», — затрепетала баронесса. «Да вы что здесь творите? Что за цирк с ограблением герцогской казны устроили? Хотите сорвать планы владыки?» «Что-что, а наезжать ликвидатор нулевого уровня умел». «Но что мы могли поделать?» — залепетала баронесса. «Цверги за заказ заломили такую цену. Мы предлагали им золото, они ни в какую. Подавай им цацкие герцогини и баста». «И что?» — презрительно фыркнул Денис. «Пошли у коротышек на поводу? Не нашли, чем на них нажать?» Если б Кэтран знала, что ее возлюбленный играет, восхитилась бы его искусству выбивать информацию из ошарашенного противника. Но она этого не знала. И с каждым словом Дениса чело ее мрачнело все больше и больше. «Не нашли», — понурилась баронесса. «Хотя бы выяснили, зачем им герцогские стекляшки?» — брезгливо спросил Денис. «Выяснили», — закивала баронесса. «Такая глупость! Оказывается, их создали когда-то они. И что самое главное, в колье герцогинь есть маленький бриллиантик, лично добытый их нынешним королем, добытый и ограненный. Это была его первая находка. Он тогда еще королем не был, а потому бриллиант вставили в колье, и оно ушло на продажу. Но теперь это для них священный артефакт. Мы пытались через подставных лиц это колье купить, но герцог уперся. Вот и пришлось подключать криминал». «Понятно. Для детей ночи этот алмаз действительно имеет значение. Они хотя бы выполнили заказ?» «Все в точности, по чертежам. Туфельки из чистого хрусталя, нужного размера, на высоком каблуке с иголочкой внутри. Срабатывают при строго определенном весе или от удара. Говорят, что уже испытали. Результаты удовлетворительные». «Значит, вопрос только в оплате?» «Да, я вот ее и жду. Обмен должен произойти на балу, а герцогских драгоценностей до сих пор нет. Я вся на нервах, вся на нервах». «Но если обмен на балу, то почему вы только что так упорно отказывались от приглашения короля?» — улыбнулся Денис. «А с чем я на этот бал приду?» — истерично вскрикнула баронесса. «Если я там окажусь с пустыми руками, дети ночи меня убьют. Они таких подстав не прощают». «А скажи-ка мне, лапочка, почему операция изъятия драгоценностей была поручена дебилам, а не нормальным профессионалам?» С уничижительным сарказмом спросил Денис, поднимая с пола кейс. «А где же их в этой глуши-то взять? Опять же, изъятие прошло успешно. Никто не думал только, что королевская стража так хорошо сработает. Город перекрыли, половину людей в облавах загребли. Но не все еще потеряно. Наши люди нашли какого-то дурачка, согласившегося за горсть даллеров доставить гонорар свергов сюда». Денис раскрыл кейс и вывалил перед баронессой на стол сверкающую груду драгоценностей. «Этот дурачок перед тобой!» — резко перешел он на «ты». «А теперь я хотел бы знать, почему всю работу мне приходится делать за тебя, мне, кавалеру ордена Железного Рога, принимавшего награду из рук личной секретарши Темного Мастера. Пришлось здесь все за вами зачищать». Кэтран при этих словах похолодела. «И один из друзей предаст тебя», — прозвучал в ее голове потусторонний голос Сивиллы. «Значит так, чтоб сегодня ты со своими дочерями была на королевском балу, и если не получишь от цергов товар, пеняй на себя». «Все сделаю, все», — клятвенно заверила баронесса, сгребая драгоценности обратно в кейс. «Я очень надеюсь, что одна из твоих дочерей сумеет очаровать принца и выйти за него замуж», — мрачно сказал Денис. «А уж мы позаботимся, чтобы принц скоропостижно осиротел. Ну, а потом и...» Вопросительно уставилась на юношу баронесса. «И постараемся, чтобы твоя дочь стала вдовствующей королевой». Это добило Катран окончательно. Она начала бледнеть под своей маскировочной накидкой. «Какая честь!» — прошептала потрясенно баронесса. «Передайте темному мастеру, что ради этого я пойду на все».